Александр Герасимов. «В пассивном поиске». Читает Катерина Сычева. Свайп. От английского swipe – смахивать. Управляющий жест при работе с сенсорным экраном, при котором палец кладут на экран и проводят в каком-либо направлении. В приложениях знакомств свайп вправо означает поставить лайк или принять кого-то, а свайп влево – отклонить. Сохранив последние изменения в документе, Джейк откинулся в кресле. Потянулся и только теперь понял, что слишком уж тихо. Парень огляделся. Этаж офиса, в котором он работал, опустел. Время обеда подкралось незаметно, и почти все сотрудники отправились восстанавливать силы. Джейк достал портфель и вытащил оттуда ланчбокс с двумя сэндвичами. Сделав первый укус, он включил смартфон. Пальцы сами собой запустили приложение, установленное пару недель назад. «Эй, Джейк, пойдем на обед!» — раздался над ухом знакомый женский голос. Это была Кэти, его сослуживица. Стройная, жизнерадостная брюнетка, с которой они частенько обедали вместе. А иногда по пятницам после работы еще и пропускали по кружечке в ресторане неподалеку от офиса. Порой она казалась неугомонной, но это неплохо гармонировало с вечно спокойным и не рвущимся на поиски приключений характером Джейка. «Ну так что, идем?» – переспросила она, не дождавшись ответа. «Прости, Кэт, сегодня я пас». И он поднял вверх руку с сэндвичем, из которого торчали кусочки сыра, ветчины, томаты и листья салата. «О, какие аппетитные бутербродики!» – облизнулась девушка. «Если хочешь, угощайся». И Джейк пододвинул ей бокс. Кэти схватила один из сэндвичей, откусила с протяжным «Ам!» и с довольным выражением лица стала пережевывать. «Слушай», — с набитым ртом начала девушка. «Если будешь готовить такую вкуснотищу каждый день, я смогу неплохо сэкономить на обедах». Она проглотила кусок и расплылась в улыбке. «Каждый день не обещаю, но время от времени могу побаловать». «Супер!» — воскликнула Кэти и случайно зацепилась взглядом за экран смартфона Джейка, где, наконец, запустилось приложение. «Да ладно!» – выпалила она. «Ты дозрел до сайта знакомств?» Проследив за ее взглядом, Джейк вспомнил, чем был занят минуту назад. «Это не твое дело!» Тут же смутился парень и поспешил отключить дисплей. «Ой, да ладно тебе! Уже поздно скрывать!» Она хитро ухмыльнулась. «Так что? Эта стерва в прошлом?» Джейк отвел взгляд. «Как же ее звали?» Кэти задумчиво постукивала пальцем по подбородку, пытаясь вспомнить имя. «Дженнифер, Джесси...» «Дженнис», — вздохнув, помог ей собеседник. «А, точно, Дженнис», — довольно протянула Кэти. «Не знаю, как ты с ней прожил целый год. У нее же на лбу написано «Стерва».» Джейк промолчал. «Ладно, ладно, не злись. Знаю, ты ее любил и все такое». Улыбка Кэти на мгновение сделалась неловкой. Она укусила бутерброд, придвинула из-за соседнего стола кресло и уселась рядом. «Ну, давай». «А, что?» — непонимающе спросил парень. «Что-что, листай кандидаток». «Снова хочешь поиздеваться?» Кэти мотнула головой. «Ничуть. Просто интересно посмотреть, какие женщины тебе нравятся». Джейк раздосадованно вздохнул. «Черт, надо же было так спалиться. Можно подумать, ты единственный одинокий человек на всем белом свете. Да многим хочется встретить кого-то, с кем можно было бы не только поболтать или потрахаться, но и просто помолчать в обнимку». Она умолкла, затем продолжила. «И я не исключение». Джейк удивленно взглянул на коллегу. Внезапно печаль с лица девушки улетучилась, и она бодро произнесла: «Давай, поехали». На экране выскочил первый профиль с улыбающейся блондинкой. Джейк просмотрел анкету и свайпнул влево. «Эй!» – возмутилась Кэти. «Не, я, конечно, в курсе, что первое впечатление строится на внешности, но чего ты так быстро ее забраковал?» «Всего три фотки, и везде она в солнечных очках». «Ну и?» «Мне хочется видеть глаза». «А, боишься, что она окажется косоглазой?» Хитро улыбнулась Кэти. «Не без этого». «Новый профиль». Кэти прищурилась. «Дай угадаю. Это тоже не пойдет, так как тут вместо очков на всех фото наложены фильтры с псевдокосметикой». «Именно». «Свайп влево». Джейк пролистнул фотографии следующей претендентки, после чего перешел в раздел «О себе». «Свайп влево». «Так, ну а это тебе чем не угодило?» Возмутилась девушка. «Фото в нижнем белье у нее даже очень получились». «В том-то и дело. Все на показ». И в профиле она четко указала, что ей нужен состоявшийся мужчина при деньгах. «А я содержать никого не собираюсь». «Ясно». На экране возник очередной профиль. Кэти пригляделась. «Хм, а это вроде даже милая». «Красивый фотосет, не более». «Думаешь?» «Сама посмотри. Ни одной обычной фотографии. Сплошь профессиональная съемка». «А может, она серьезно подошла к поискам партнера?» «Ну и... это может странно прозвучать. Для меня она слишком красивая». «Свайп влево». «Ну зачем?» Возмутилась подруга и с трепетом в голосе продолжила. «А вдруг у вас с ней бы получилось? Может, ты именно тот, кого она так долго искала среди сотни или даже тысячи мужчин?» «Хорош издеваться», – буркнул раскрасневшийся Джейк. «Сайты знакомств, как поиск работы. Вакансии, которые тебе по душе и на которые ты откликаешься, остаются без ответа, так как твои данные работодателя не устраивают. И наоборот, тебя готовы взять те, кто не удовлетворяет твоим потребностям». «Знаешь, у тебя сильно заниженная самооценка». «Согласен». «О, смотри, а это ничего такая. Так, что пишет? Мне нужен настоящий мужчина. Не ниже 180 сантиметров, который бы не говорил, а решал проблемы. И чтобы за ним я была как за каменной стеной». На последних строчках Кэти перешла на смех и едва не поперхнулась обедом. Отсмеявшись, она выдала. «Мне кажется, это не мужчина нужен, а грузовик. Он и по высоте подходит, и все проблемы решает, и как стена сгодится». «А что вообще в понимании женщин значит настоящий мужчина?» «Никогда не понимала этой фразы. Для этого что, надо какой-то подвиг совершить и получить сертификат? А потом время от времени проходить профпригодность для поддержания имиджа?» «Ну...» Кэти задумалась. «Во-первых, само слово «мужчина» определяет лишь пол, а не поступки. Ей следовало писать «настоящий герой» или «сверхчеловек», или что-то в этом роде. Во-вторых, идеальных людей не существует в природе, у всех есть свои недостатки. Другое дело, придутся ли эти недостатки по душе второй половинки или нет. Идеал может подойти по всем ее запросам, и ростом, и геройством, но при этом будет разбрасывать по квартире грязное белье и без конца бухать с друзьями. В-третьих, если эта тетка знает, кто такие настоящие мужчины, то наверняка встречала их в жизни. А иначе как бы она их определяла? Но тогда вопрос, почему она здесь, на сайте знакомств, а не с ними? Джейк пожал плечами. «Видимо, не сложилось». «Значит, не такие уж эти идеалы идеальны, или она сама не подходит под их требования?» «Спасибо за разъяснение. Ты подняла мою самооценку». «Да не вопрос, обращайся. Давай следующую». «Свайп влево». «А как тебе эта карамелька?» Джек пролистал фотографии. «Слишком ненатуральная. Вся какая-то, ну не знаю, пластиковая что ли». Кэти присмотрелась и кивнула. «Да, она будто восковая. И с таким загаром, знаешь, она похожа на копченую курочку». Джек улыбнулся. «Свайп влево». «Татуировки не мое». Выдал Джек, едва на экране появилась девушка с дредами и синеватыми рисунками на руках, ногах и груди. «Прям совсем?» «Мне кажется, женское тело ни к чему портить художествами. Какой-нибудь небольшой цветок где-нибудь на бедре, внизу живота или на лопатке еще куда ни шло. Но когда у тебя во всю грудь или спину череп быка, из которого вылезает змея и капает кровью... прости, меня такое не заводит». Кэти хихикнула. «Такое чувство, будто ты в постели не с женщиной, а с Сикстинской капеллой?» «Вот-вот». «Но это еще что?» Девушка толкнула парня локтем в бок. «Вот если бы у нее где-нибудь на заднице обнаружилась татуировка «Здесь был Стэн», ты бы точно сбежал из этой галереи». Они рассмеялись. Свайп влево. «Черт, а у этой все фотки из спортзала. Похоже, она оттуда не вылезает». «Да, помешанная на здоровом образе жизни тоже не мое». Кэти хитро ухмыльнулась. «Боишься, что она заставит тебя бегать по утрам и питаться только обезжиренным йогуртом?» «Это у нее не получится. Да, при желании я могу побегать по парку, но превращать это в смысл жизни?» «Мне кажется, такие фитоняшки живут только тем, чтобы постить подтянутые попки на своих страничках». «Не, подтянутые спортивные девушки прекрасны. Надо отдать им должное, но всего должно быть в меру». «Интересно, а чем они занимаются в свободное от спортзала время?» – задумалась Кэти. «Хм, йогой». Дружный смех. Свайп влево. «Так, что тут у нас?» «О, самое сексуальное мужчине – его мозг», – прочла Кэти и состроила саркастическую гримасу. «Ну да, умные мужчины куда интереснее в общении, но мне вот интересно, а что она будет делать, когда окажется в постели с таким гением?» И выяснится, что кроме мозга там и похвастать нечем. Вернется на сайт и исправит требования к соискателям. Но насчет умных я с ней в чем-то даже согласен. Недавно попалась одна. Все вроде хорошо, но в разделе «Любимые книги» у нее было указано «Не читаю». И какой смысл? Ах да, ты же у нас тот еще книжный червь. И как будет досадно, если не получится разделить радость от прочитанной книги? Свайп влево. «О, не убирай!» Кэти чуть ли не задыхалась от смеха. «Полистай еще ее фотки. Хочу насладиться этим шедевром кунсткамеры». «Ты про ее гипертрофированные губы?» «Не только. Ты только приглядись, ее будто пчелы покусали». Хихикала Кэти. «А эти ненатуральные скулы и нос?» «Меня такие Барби пугают. О чем вообще думает женщина, делая с собой такое? И главное, для кого?» «Не могу сказать. Не все же подвержены этой глупой моде». Свайп влево. «Так, настоящий мужчина должен делать первый шаг и написать первым». Кэти закатила глаза. «Пф, стереотип». «Согласен, стереотип», — поддержал парень. Свайп влево. «Я королева, и меня достоин только король», — читала Кэти и массировала висок. «А она в курсе, что короли и принцы как малые дети». Без прислуги, беспомощные, ничего не умеют. Свайп влево. Поедая сэндвичи, они промотали еще несколько десятков профилей. Многие повторяли ошибки своих раскритикованных предшественниц. Джейк украдкой поглядывал на веселящуюся подругу. Похоже, она была в восторге от этого занятия. Поддаваясь заразительному смеху Кэти, ему трудно было сдержать улыбку. «О, смотри, еще одна особенная, заявляющая о себе, что ее мало завоевать, а еще нужно все время доказывать, что ты достоин ее». Девушка закатила глаза. «Боже, и откуда в людях столько самомнения?» Помню, по сети ходила шутка. Женщины, говорящие про себя «меня трудно найти, легко потерять и невозможно забыть», напоминают снайпера. Подытожил Джейк и свайпнул влево. «В точку!» Кэти прыснула со смеху. Когда задор спал, она увидела странное удивление на лице парня. На экране смартфона высветился профиль Кэти. «Ты тоже здесь?» – удивленно спросил Джейк. «А...» – с примесью смущения и беспокойства Кэти потянулась к смартфону. «Так, дай сюда!» Но Джейк, испугавшись такого напора, поднял руку с гаджетом. Девушка не унималась и с нервной улыбкой тянулась к устройству. «Дай сюда, говорю!» Джейк переложил смартфон в другую руку. Кэти вскочила со своего кресла и ринулась вперед. Она забралась на колени Джейка, отчаянно пытаясь ухватить гаджет. Кресло со скрипом накренилось назад. Они замерли, пытаясь сохранить потерянное равновесие. Но в следующую секунду с криком рухнули на пол. «Ты цела?» – потирая ушибленный затылок, спросил Джейк. Кэти, зажмурившись, лежала сверху. Она осторожно подняла голову и встретилась с ним взглядом. Рука парня все так же сжимала смартфон. Девушка снова потянулась к нему. Свайп вправо. «Черт!» – в сердцах воскликнула Кэти, навалившись грудью на Джейка, из последних сил пытаясь ухватить устройство. В приложении заиграла мелодия, и оба уставились на экран с надписью. «Поздравляем! Ваша симпатия взаимна. Хотите продолжить знакомство?» Их лица оказались на одном уровне. Не отрываясь, они смотрели друг на друга. «Ты?» только и смог произнести Джейк. «Заткнись уже!» – бросила ему Кэти и впилась губами в губы парня.